Глава 6. Разбудили нас к обеду. Кто-то начал яростно стучать в заднюю дверь, и пекарь спустился, зевая и почесывая голову. «Мирта, сестричка, ты чего в такую рань?» «Какую рань, Биркас?» — отвечал звонкий женский голос. «Уже полдень. Пироги готовы?» «Все готово», — заверил пекарь, скатываясь с лестницы. Он растолкал сонных парней, и они втроем загрузили пироги на повозку. Я тем временем встала, умылась и поняла, что пекарь-то сейчас уйдет на свадьбу, и нам тоже придется уйти. Так оно и получилось. Бирка сунул нам по паре пирожков на завтрак и по 5 медиков, как раз на перекус в дешевой таверне, и запер дверь. Я повела плечами. У печки спалось неплохо, и хоть мышцы ныли от усталости, но город манил. Парни тихонько переговорили, бросая на меня странные взгляды, а потом потянули за собой. «Сейчас заберем все и пойдем погуляем. Тут неподалеку рыночек есть. Можно будет и перекусить, и подзаработать». Насчет подзаработать я сомневалась. Мы влились в толпу, и в ней нередко мелькали мантии разных цветов. А вот погулять, поглазеть на прилавке, я была вполне готова. Парни рванули в глубину переулков, утягивая меня за собой. «Почему мы бежим?» — удивилась я, когда заколола в боку от бега. Они резко остановились и фыркнули. «Ведьма!» «Ну и что, что ведьма?» — обиделась я. «Да ничего, просто вы не тренированные. Хуже вас только бытовики и менталисты», — пояснил Винтон. «Мы вовсе не бежали, мы просто быстро шли, как привыкли на тренировках». «Если вы бугаи, — буркнула я, — это не значит, что все вокруг такие. Сказали бы сразу, я бы на метле полетела». «У тебя нет разрешения на полеты», — сразу напомнил Марок. «Так это в академии нет». «А за пределами тем более летать нельзя, пока экзамен не сдашь», — неожиданно жестко сказал вампир. «Мы пойдем медленно», — успокаивающим тоном сказал Шатен. «Просто говори, если не успеваешь». «А что не так с полетами?» — подозрительно спросила я. «У нас так друг пострадал сильно, выпил и решил до академии на телеге левитировать». Я закашлялась от неожиданности. «Это ж сколько силы надо, чтобы телегу поднять?» «Телегу он поднял», — вздохнул Марок. «А про лошадь забыл. И эта скотина свалилась ему на голову. Короче, он уже полгода в лекарском крыле лежит. И неизвестно, когда выйдет. Переломанный весь». Я только вздохнула. «Ладно, я поняла. Идемте, только медленно». И мы уже неспешно двинулись в лабиринте улочек.